Пророк языческих времен. На прошлой неделе мы познакомились с личным свидетельством царя Навуходоносора. Этот знаменитый монарх открыто провозгласил свою веру в живого Бога. Сегодня мы увидим, как царь Валтасар потерял свой престол. Навуходоносор был сменен на престоле несколькими царями, царствование которых было кратким. Набонид принял престол в 556 году до Рождества Христова. Он назначил своего сына, кронпринца Валтасара, царем Вавилона, в то время как он сам был занят в других частях своей страны. Писание свидетельствует о неспособности Валтасара управлять. Он сделал большое первенство для тысяч своих вельмож, в то время как персидская армия вела наступление на город Вавилон. Он добавил к першинству специальные особенности, которые, вероятно, решили его падение. Я цитирую. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Даниила 5 глава со 2 по 4 стих. Пробил смертный час Валтасара. Всевышний Бог прервал веселое першинство своим эдиктом осуждения. Я цитирую. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены царского чертога, и царь видел кисть руки, которая писала». Стих 5. Громадный зал превратился в сцену страха и замешательства. Буйный монарх больше не прославлял своих идолов. Валтасар превратился в трепещущегося и обезумевшего человека, вопиющего о помощи. Никто из его мудрецов не мог прочитать и объяснить значение написанного на стене. Царь забыл о Данииле, но царица напомнила ему о нем, говоря: «Есть в царстве твоем муж, о котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богам. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайновидцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Стихи с 11 по 12. Достопочетный пророк, которому было сверх 80 лет, был призван. Когда Даниил явился, Валтасар грубо обратился к нему, как одному из пленных Навуходоносора. Мы читаем. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: „Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?“ 13 стих. Валтасар обещал сделать Даниила третьим властелином в царстве, если он сможет объяснить таинственное начертание на стене. Валтасар, мы уже отметили, был вторым управителем царства. Выражение «отец» относится к Навуходоносору в том повествовании. Оно обыкновенно употреблялось, когда подразумевался родоначальник. Вдохновленный Духом Божиим, Даниил рассказал о переживании Навуходоносора, как семилетняя жизнь его, как животного, научила его, что Всевышний Бог владычествует над царствами земли, поставляет или низвергает царей по своему желанию. Даниил сказал Валтасарю: «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, а кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Стихи с 18 по 21. Пожилой пророк произнес теперь бесстрашное божественное обвинение против царя. Он сказал: «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты и вельможи твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». Стихи с 22 по 24. Начертанное писание было короткое и проницательное. «Мене текель упарсин». Даниил сказал: «Вот и значение слов. Мене исчислен Бог царство твое и положил конец ему. Текель, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и перцам». Стихи с 25 по 28. Пророк передал весть Божию, но Валтасар, выслушав этот страшный божественный приговор против него, не проронив мучительного вопля покаяния, его сердце было ожесточенным, созрелым к осуждению. Как наследник престола Валтасар был хорошо уведомлен в истории его царских предшественников, особенно в истории знаменитого Навуходоносора. Валтасар был сведущ об освобождении трех евреев из пламенной печи и издании царского декрета, чтобы все люди не говорили против Бога иудеев. Он, вероятно, рассматривал также личное свидетельство о живом Боге, которое Навуходоносор после 7 лет своего сумасшествия написал и разослал по всей империи. Валтасар отверг все это просвещение о истинном Боге. Он пожелал держаться своих идолов. Однако его престол и его сама жизнь принадлежала Всевышнему Богу. Валтасар сдержал свое слово и поставил Даниила третьим властелином в царстве. Это, возможно, было его последнее официальное действие, ибо персидские войска уже были в городе. В эти последние часы его жизни пришла ли ему мысль о Всевышнем Боге? Он имел достаточно времени, чтобы покаяться и поверовать. Теперь у него было только несколько часов. Обратился ли он к Богу? Писание только говорит: в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. 30 стих. Бог снял Валтасара с престола, который он был недостойный занимать. Он дал царство Киру Персидскому. Так как времена язычников начали свой долгий курс, Бог проявил свой суверенитет в эти времена. История Валтасара служит предупреждением всем управителям в временах языческих. Идолы являются ничем. Всевышний Бог, управляющий царствами людей, требует от человеческих управителей, чтобы они признавали его и поклонялись его суверенитету. Книга пророка Даниила особенно говорит о временах язычников. Каждое видение в книге относится к этим временам. Каждое видение заканчивается концом этих времен. Языческое господство над его избранным народом было наказанием Израиля за его непослушание и неверие. Через пророка Даниила Господь ясно указал, что он не позволит, чтобы его избранный народ израильский оставался неограниченно в подчинении язычников. Он помнит свои заветы, и Израиль покаяться и поверовать. Времена язычников начались с Навуходоносора в 605 году до Рождества Христова, когда этот монарх перевез первую кампанию евреев в Вавилон. Времена язычников окончатся, когда Господь Иисус Христос вернется на землю и учредит свое царство над всею землею. Даниил говорил о ранних временах язычников, но он больше делал ударение на последние дни, когда эти времена окончатся. Его пророчество не упоминает настоящее время церкви, потому что церковь является откровением Нового Завета. Падение иудейского царства и власть язычников были предметом, о котором Господь проявлял глубокую заботу. Его праведность требовала, чтобы его народ был наказан. Теперь он имел что-то сказать об им, Израилю и язычникам в их новой власти. Он призвал Даниила быть его пророком, чтобы передать свою весть языческим управителям и уверить свой собственный народ, что их избрание ненарушимое. Аминь.